Так незаметно дошли до одинокого клена. Там остановились. Линда прижалась спиной к толстому прямому стволу. «Жаль, сигарет не взяли», — хрипло сказала она. «Жаль». Нил вдруг навалился на нее, впился губами в ее раскрытые губы. Жадно, неумело. Она крепко обхватила его руками, протолкнула язык ему в рот и, пристанывая, принялась водить по его зубам. Нил прижался к ней всем телом, непроизвольно повел взнуздившимся внизу бугорком по ее бедру. Руки его судорожно водили по ее бокам, хватаясь за них, как утопающий хватается за соломинку. Ему не хватало воздуха, он задыхался. Он подхватил ее совсем легонькую, будто маленького ребенка, понес куда-то, не разбирая дороги. Она лежала в его объятиях, откинув голову. В свете полной луны он видел, как бьется на ее хрупкой белой шее темная жилка. «Линда!» — прошептал он как заклинание, как молитву. «Линда!» «Не нуль!» — сказал Нил, взгромоздив на плиту бак с только что нарубленной им бараниной. «Не нуль. Я в борозду хочу». «Понятно». Она усмехнулась. «Ближе к телу, да?» Он вспыхнул и отвернулся. Нина села рядом, положила руку на плечо. «Да я разве против, мальчик? Договорись с кем-нибудь из парней, чтоб подменили тебя, и вперед». Договариваться с парнями он не хотел. Он вообще разговаривать с ними не хотел. После того, что увидел, придя в поле, звать бригаду на обед. Девчонки по борозде ползают, картошку в ведра собирают. А Марков, Семенов и Стефанюк — грузчики, отрядная элита, чтоб им провалиться. На краю поля с трех сторон обсели Линду, как мухи, сладкий пирог. Байки травят, смеются, выделываются друг перед другом и перед нею. А с четвертой стороны Игорь Донатович Абзалилов лично сидит на ящике, с командирской тетрадочкой в руках улыбается. Линду хищными глазами поедает, даром что голубой. Она коварная посмеивается, сигарету в пальчиках держит. Кто, мол, первым огоньку поднесет? Глаза б не видели. Тем не менее, к вечеру он снова выбрался в поле, молча взял у Линды продрявленное ведро. Перед уборочной ведра в колхозе специально дрявили, чтобы население не воровало их для хозяйственных надобностей. Однако все равно воровали. Поэтому каждому студенту-батраку предписывалось в обед и после работы личное свое ведро уносить в лагерь. Так и шел с этим ведром, будто школьник с портфелем, приглянувшийся однокласснице, насупленно молчал, сопел. Линда шагала рядом, такая бодрая, чистенькая, не чета прочим, усталым, тяжким, изгвазданным. «Давай быстренько на озеро, пока светло», — предложила Линда. «Я попрошу у Абзалилова, чтобы в поле меня перевел», — мрачно сказал Нил. «Хочу с тобой в паре». «Не вздумай. Я не желаю, по твоей милости, в борозде корячиться». «Погоди, как это по моей милости?» «А так. Как мы с тобой в пару встанем, так нам и намеряют грядку на общих основаниях, норму начнут требовать, как со всех. А так, стоит мне мигнуть, мальчики сами помогать рвутся. Как трактор погрузят, сразу в борозду». за меня работу делать, а я сижу себе, покуриваю.